На предыдущих лекциях, дорогие друзья, мы с вами описали, что есть социальный мир ариев. И высказали предположение, что вот эта сложная социальная структура, варна-ашрамовая структура, есть лишь средство, в некотором роде общественный компьютер для хранения и передачи определенной информации. Мы с вами выяснили на прошлой лекции, что эта информация, основа этой информации – это веды, дошедшие до нас, известные нам. И разобрали основные самхиты вед. Вы помните Ригведу, Самаведу, Яджурведу и Атхарваведу. Но в чем же суть этой информации? Почему что-то было столь важным для далеких наших предков, что они этому посвятили себя всецело? Что это было сутью и главным в их жизни? Что это такое? Эта тема, естественно, не одной лекции, а нескольких. Но теперь мы начинаем с вами вхождение в сущность ведической религии. И первая категория, с которой мы с вами познакомимся, это аджа. Слово аджа составное. Джа – это на ведическом санскрите, который мы будем называть для простоты просто санскритом, пока. На ведическом санскрите это рождение. Отсюда и слово «генезис» греческое, и масса других слов, связанных с «джа» – «рождаться». Это и «генеке», и русское слово «жена» – тоже от слова «джа» – «рождающее». А – это отрицательная частица, как и в греческом, как и в латыни, а через них и в русском языке. Мы с вами знаем алогичный, аморальный, вот это именно включение отрицательной частицы, аналогичной русскому «не», да, или «без», безнравственный, ненравственный, аморальный. Итак, слово «аджа» – это нерожденное. Что такое нерожденное? Мы даже порой не задумываемся над тем, что в нашем мире все рождается и, соответственно, умирает. Рождаются, понятно, люди, животные, растения, но появляются и исчезают океаны, возникают и рушатся горы. Весь мир связан с появлением и исчезновением, рождением и смертью. И вдруг в этих древнейших текстах, в текстах третьего тысячелетия или начала второго, самое позднее, до Рождества Христова, мы встречаем такую категорию, как нерожденное. То есть это то, что противоположно нашему опыту. Весь наш опыт говорит о том, что такого быть не может. А между тем, мы в 82-й шукте, в 82-м гимне, 10-й мандалы Ригведы читаем, что есть по ту сторону неба, по ту сторону этой земли. В этих богослужебных текстах часто вопрос на ответная форма. По ту сторону богов асуров. Что за первый зародыш восприняли воды, где виднелись вместе все боги? В Веде нет безымянных гимнов. Старинные списки авторов Анукрамани, они упоминают всех авторов гимнов, то есть какой гимн написал кто из древних, этих древнейших риши. То есть это абсолютно именные личностные тексты. Они приняты всем арийским сообществом, но услышаны они, вы помните, да, Шрути услышанные, но услышаны они конкретным человеком. И вот человек, который услышал этот гимн, а мы сейчас его еще немножко продолжим читать, это человек с именем Вишвакарман Пхаувана. Имя значимое и даже невероятное. Вишвакарман – творец всего. Пхаувана – сын мироздания. Кто это? Так назвали какого-то конкретного человека? Или здесь важно было подчеркнуть не того, кто воспринял, а того, кто сказал? Бога, может быть. Но как бы там ни было, такое имя и родовое имя у этого гимна. Воды, да? Что за первый зародыш восприняли воды? Воды, понятно, это образ сверхбытия, по ту сторону бытийности. Аналог египетского Нуна и первой строчки книги Бытия, да? Вначале сотворил Бог небо и землю, и дух Божий носился над водами. Не сотворил воды, а носился над водами. То есть воды – это образ несотворенного. Зародыш – это зародыш бытия. Гарбха – зародыш на санскрите – это зародыш бытия. И в нем присутствуют все боги. Все то, что потом дал мир. Слово «боги», наше слово «боги», «бог», оно ведь тоже санскритского происхождения. На санскрите бог дева по-другому. И мы будем объяснять, почему. Но наше слово «бог» русское происходит от санскритского слова «пхага» – «дающий», «одаряющий». То есть бог как творец. И вот то, что все боги виднелись на этом первом зародыше, это значит, что все было сотворено потом из этих вод. Но они сами присутствуют в первом зародыше, то есть, если угодно, в первой капле семени. А что было до этого? И это говорится в следующей строфе. Если угодно, риг, да, строфа, это его восприняли воды как первый зародыш, где сошлись вместе все воды, из пупа нерожденного аджа выступает нечто, на котором находятся все существа. Вы не можете найти того, кто породил их, иное возникает между вами. Скрытые туманом, шепотом бродят исполнители, уносящие жизнь. Вот такой гимн. Вы видите, жизнь в этом мире, она вводится в этот мир и забирается из этого мира обратно к тому единому нечто. Отсюда скрытые туманом, шепотом бродят исполнители, уносящие жизнь. Асутрипах, носящий жизнь. Здесь противопоставление творения, о котором мы не ведаем, уведению от жизни в небытие. Крупнейшие специалисты по ведам, немецкий переводчик Карл Фридрих Гельднер и французский Луи Рену, в один голос говорят, что исполнители, уносящие жизнь, это жрецы, убивающие жертвенных животных. Но я думаю, это наивно. Понимаете, в таком важнейшем космогоническом гимне есть вот любимая индийцами вообще и в ведах тем более альтернатива. Приносить, уносить, творить и завершать бытие. Так кто они, исполнители, которые бродят, скрытые туманом и шепотом, то есть о них не говорят громко, уносящие жизнь? Этого мы и не знаем. Но строчка «из пупа нерожденного выступает нечто, на котором находятся все существа» – это ключевая строка не только этого гимна, но всего ведического мировоззрения. Мы знаем, что пуповина связывает младенца и мать. Все рожденное в этом гимне – это дитя нерожденного. Между ними связь, как между младенцем и матерью, абсолютно органичная и целостная. Ребенок питается через пуповину матери ее соком, ее кровью, но при этом младенец – это не мать, это другое существо, имеющее, по крайней мере, с момента рождения, то есть зачатия, свою автономную волю, свое право на свободу и жизнь. И тогда мы начинаем понимать завершение этого гимна. Вот те, кто уводят от жизни, они уводят людей от того, что связывает их с нерожденным, с единым. И мы не знаем, то ли они их уводят в какое-то небытие, то ли они их уводят обратно к нерожденному, связанные туманом и шепотом. Мы по этому гимну сказать этого не можем, но, разумеется, цель наших лекций – это сказать со временем и показать, на что надеялись, о чем мечтали ведические арии. Конечно же, они мечтали о возвращении к нерожденному. Они родились, но родились из нерожденного. Каждый считал себя рожденным из нерожденного. И, соответственно, вернуться к нерожденному. И какие-то духи, существа, боги, кто угодно, помогают в этом. А возможно, в каких-то случаях и уводят от этой спасительные пуповины в совершенно иное пространство, где нет уже соединения с нерожденным. Итак, весь этот мир – это порождение нерожденного. И этот гимн аккуратно говорит, что из пупа нерожденного выступает нечто. Вот это нечто – тад-экам. Одно, единственное, то, что находится между нерожденным и всеми существами. И все существа появляются благодаря ему. В других гимнах этого выступающего тад-эком назовут более обычным для нас словом «небо». Но здесь специально избегаются всяческие подобия человеческие, чтобы человек не подумал, что это действительно небо, что это действительно вот, космическое пространство, чтобы он понял, что это абстрактные сущности. Вот вы подумайте, дорогие друзья, такая древность и такая глубина. А небо на санскрите – это дьяус. Сияющий. И отсюда латинское «деус» – «бог», «дьяус Питер» – «Юпитер» – «небесный отец». В своей гиффордовской лекции по антропологии религий, прочитанной в университете Глазго в 1891 году, великий санскритолог Макс Мюллер сказал: «Если бы меня спросили, какое открытие, сделанное в XIX веке в области истории древнего мира, я считаю самым главным, то я назвал бы простое этимологическое тождество – санскритское «Дьяус Питер», греческое «Зевс Патер», латинское «Юпитер», древнескандинавское «Тор». вот это установление единства индоевропейских языков, по мнению Мюллера, важнейшее открытие. Но в этом гимне нет имен, нету дьяуса. Чтобы не персонализировали слушатели нарицательные понятия, не создавали какие-то героические мифологические образы. Нечто нерожденное, все это только эпитеты. По ту сторону бытия находится то, что дало рождение всему. В гимне Шукти 1.67.5 Ригведы, обращенном к Агни, божественному огню, услышавший его Риши Парашара, сын Шакти, сравнивает Агни с нерожденным. Как нерожденный он несет эту широкую землю. То есть Бог-творец несет эту землю, и Агни, как мы потом узнаем, как понимали Агни ведические арии, он тоже, подобно нерожденному, несет эту широкую землю. То есть нерожденный – это основа. Понимаете, назвать Бога нерожденным – это очень глубокое имя. Слепой певец, сын Учатхи, которого прозвали его соплеменники Дирха-Тамаса, погруженный в глубокий мрак, в шукте загадки вопрошает: «Незрячий, зрячих провидцев об этом я спрашиваю, несведущие, что же это за одно экам в виде нерожденного Аджасья-рупы, который установил порознь эти шесть пространств?» Это Ригведа 1.164.6. Рупа – это образ, это санскритское слово, нам еще много раз понадобится, икона. Так что образ нерожденного Аджасья, да, рупе. Образ нерожденного – это нечто одно, тад-эком. Кстати, это характерно для ведической поэтики. Амонимом каджи нерожденному является козел. Потому что на санскрите козел это тоже аджа, такое вот совпадение. И не самое симпатичное, наверное, животное, и вонючее. Но поэты, очень часто совершители ритуала, отождествляют аджа с козлом. И рыжего козла приносят в жертву, поскольку он и по названию нерожденный, и по цвету подобен солнцу. И уж совсем удивительно, веды именуют солнце одноногим козлом, подчеркивая качество нерожденного как единого. Я позволил себе этот экскурс в поэтику вед, которую, кстати, подробно рассматривает Павел Александрович Гринцер, 10 лет назад умерший замечательный наш санскритолог, в книге «Тайный язык Ригведы», чтобы вы увидели, как сложно, образно и красиво мыслили наши далекие предки. Если бы живая традиция до сего дня сохранилась бы от Древнего Египта, мы бы поняли очень многие египетские образы, образы текстов пирамид, которые мы сейчас на ощупь, часто очень неловко и более чем наивно переводим на русский язык. Но здесь же можно спросить, здесь же есть огромная традиция комментариев и древних, и средневековых, и современных. И вы же помните, что веды и сейчас читаются, и сейчас понимаются. И есть в Бинаре крупнейший санскритологический религиозный институт в Индии. Так что мы можем понять эту линию образов, и поверьте, когда вот мы слушаем Египет и удивляемся глубине, но не все понимаем, то вот рядом Индия, где мы можем понять намного больше. Кстати говоря, шесть пространств – это, понятно, полнота бытия. В ведических текстах часто присутствуют три неба и три земли, и мы до конца не понимаем здесь, что это. Но интерпретаторы так и говорят: три пространства Земли, три уровня Земли, три уровня неба. Помните, как апостол Павел говорит, что я знаю человека, который достиг третьего неба? Ну, вот примерно в этой же системе категорий мыслят древние арии. Кстати говоря, я ошибся, это шукта не первая, а десятая мандала Ригведы, и она считается самым глубокомысленным текстом Ригведы. Его автором называют тоже человек с характерным названием Праджапати Парамештхина, самый высший творец. И вот в этом гимне мы читаем: «Не было ни смерти, ни бессмертия тогда, не было ни признака дня ночи, дышало само собой безветренно, а вот там нечто одно тадеком, и не было ничего другого, кроме него». Этот гимн мы еще с вами сейчас чуть позже будем разбирать, но нам пока интересен этот фрагмент. Посмотрите, дышит сам собой. Мы не всегда задумываемся над тем, что такое дыхание. Мы можем прийти и сказать, что хотим есть, но не говорим «я хочу дышать». Для индийца, который привык мыслить глубоко, дыхание – это такая же пища. Потому что воздух так же необходим для организма, как и вся остальная пища, даже более необходим. Если без воды мы не можем прожить больше 1-2 дней, без еды больше 1-2 недель, то без дыхания мы не можем жить больше 1-2 минут. Соответственно, это самое главное. Но что такое любая пища? Это то, что приходит извне. Это главный наш образ единства со всем миром. Когда мы дышим, когда мы едим, когда мы пьем, мы соединяем себя со стихиями мира. Каждый из нас, и человек, и животное, и растение – это часть этого мира не по каким-то философским соображениям, а потому что он совершенно натурально живет и не может иначе, только принятием в себя, вкушением, в том числе и вдыханием этого мира. Поэтому, кстати говоря, фраза «это твои проблемы» справедлива только для того, кто сам не имеет ничего общего с внешним миром. Тот, кто дышит, ест, пьет, не может сказать так. Мы все питаемся от одной воды, от одной пищи, от одного воздуха. Поэтому целокупность мира, а это любимейшая индийская формула, образуется идеей пищи и, самое главное, пищи воздухом, которым равно дышат все. Если едят цари одно, а рабы другое, то дышат-то они одним и тем же воздухом. Даже неприкасаемые и брахманы дышат одним и тем же воздухом. Поэтому для индийцев, кстати, это важнейший элемент ритмизации жизни. Не буду дальше отвлекаться на эту тему, но здесь есть разница между нами, западными людьми, и индийцами. Мы ритмизируем свою жизнь, скажем, постом, то есть вкушением и невкушением какой-то пищи, а индиец, кроме этого, ритмизирует дыханием свою жизнь, переходом праны в апану, вдоха и выдоха. И это постоянное памятование о Боге. Так же, как пост у нас – это памятование о том, что есть законодатель, установивший пост, не потому, что ему важно, что мы что-то не едим или едим, а мы помним о законодателе. Так же точно и для индийца есть тот, кто вот соединяется с нами через вдох и выдох, и мы вспоминаем его. Отсюда, кстати, дыхательные все йогические практики. Но тад-эком из этого гимна 129-го дышит само собой. Это лишь образ, одна из ведических метафор. Он дышит, не дыша. Поэтому он не колеблет воздуха. Кроме этого, тогда ничего не было, не с чем было объединяться и нечего было колебать. Это принцип единого по ту сторону и нерожденного. Он исключительно важен в ведической религии. И это единое, которое только одно, и другого нету. И нет, он един. И единый, он нерожденный. В другом гимне Ригведы 10.121.8, третья строчка, «Тот, кто один есть Бог над богами», говорится в этом гимне. «Ях девешу, атхе девах, экаху сит». Бог над богами. Вот когда мы говорим о многобожии, мы всегда должны помнить об этом. О принципе единого, разработанном в гимнах Ригведы, ведических гимнах, проработанном, продуманном, избегающим всяких образов и метафор, потому что человек должен понимать, что есть это нерожденное, а он рожденное от него. Пусть через тысячу, пусть через миллиард перерождений, но рожденное от него, и к нему должен вернуться, и бродят вот эти уводящие жизнь существа. Уже знакомый нам слепой сын Учатхи утверждает, 164-й гимн первой мандалы, что есть одно, вдохновенные называют многими способами. Агни, Ямой, Матаришваном называют. То есть вот эти Агни, Яма, Матаришван – это разные божественные имена. Там еще их перечислено много, я их опускаю, пока еще не хочу вас путать. Но важно то, что его называют многими именами, но он одно. Это прямо сказано. Экам сат випрах бахутха веданти агним ямам матаришванан ахох. То есть то, что есть одно, вдохновенное называют многими способами агни, ямой, матаришваном. Называют ахух. Вот. Мы видим здесь понятие единого. Оно не случайно. Оно не вот вдруг там сказал и забыл. Это центральное понятие. И второе центральное понятие ведической религии, что все рожденное из нерожденного. Здесь мы встречаем этот образ, кто один единственный дает имена богам. Ригведа 10.82. 3.3. Понятно, что дает имена богам тот, кто их производит, кто над ними владычествует. Вспомните, когда Бог сотворил человека в книге Бытия, да? Он проводит перед ним всех животных, и человек их называет. То есть он им дает имена и становится как бы их властителем после этого. Вот единый дает имена богам, все боги ему подчинены. Опять же, запомним это. Это очень важно, и потом нам очень важно будет понять, как это трансформируется в мировоззрении ариев. Так что аджа, джа – это первая, важнейшая категория индуизма. Нерожденный, рожденный. Вот эта дихотомия. Есть нерожденный, и из него все рожденное. Это веда, естественно. Потом в индуизме все будет иначе, но это остается как базовое понятие. Все рожденное происходит из нерожденного. Макс Мюллер в своей последней работе «Шесть систем индийской философии», она есть, кстати, на русском языке, она была издана за год до его смерти в 1899 году, писал: «Ведические поэты дошли до понятия о божестве, достигнутого некоторыми христианскими философами Александрии и даже в настоящее время чуждого многим, называющим себя христианами». В другом месте он пишет: Некоторые из ведических поэтов более или менее ясно понимали, что идея о Боге включает в себя идею о существе едином, не имеющем равного. Таким образом, они пришли к заключению, что в числе толпы богов должна существовать высшая личность. И это его слабое высказывание, спустя известное время признали, что за всеми богами имеется единый тад-эком, и боги только различные его названия. Вот это спустя известное время никому не известно, и Мюллеру неизвестно. Спустя какое время, и спустя ли время, или до того, как стали появляться имена многих богов, было представление о едином тад-эко, мы этого ничего не знаем. Здесь Мюллер просто, ну, отдал дань прогрессистским идеям XIX века, в котором он вырос. На самом деле, ни один эндолог вам не скажет, какое время спустя и спустя ли вообще какое-то время. Это время никому не известно. Возможно, его и не было. Возможно, даже было наоборот – забвение единого и увлечение множеством. Чтобы вы почувствовали уровень и тип мышления ведического ария, я позволю себе прочесть ту самую 129-ю шукту, знаменитую, 10-й мандалы Ригведы, в тот самый глубокомысленнейший гимн. Вы помните, его автором является Праджапати Парамештхина, самый высший творец, а тема – описание возникновения, Пхавав Риттам. Описание возникновения. Вот так мыслили древние арии 4,5-4 тысячи лет назад, возможно, и раньше. Вдумаемся в эти строки. Тогда не было ни сущего, ни несущего. Не было ни воздуха, ни небосвода за его пределами. Что двигалось и туда, и сюда, где, под чьей защитой, что за вода была бездонная, глубокая. Тогда не было ни смерти, ни бессмертия, не было ни признака дня или ночи. Дышало, не колебля воздуха, по своему закону нечто одно, и не было ничего другого, кроме него. Подумайте, как тяжело нам мыслить в этих категориях. Несмотря на то, что мы выучили и Платона, и Аристотеля, и Канта, и Гегеля, мы привыкли говорить в категориях дискурсивной философии, но то, что мы изучаем целыми томами, здесь выражено в нескольких строчках. И они требуют вдумчивого понимания, если угодно, пропускания через себя. Ну, продолжим. Мрак был покрыт мраком вначале. Неразличимая пучина все это. То жизнедеятельное, что было заключено в пустоту, оно одно было порождено силой жара. То есть этот зародыш, он был порожден этим одним, силой жара, силой желания. Здесь идет сравнение с самым сильным желанием человека, с половым желанием, когда человек хочет быть с другим, чтобы дать жизнь. Вы знаете, сколь сильно это желание среди людей, и что люди идут на гибель ради него. И вот это именно образ полового желания, как того, что предшествует зачатию и рождению, он здесь дан как образ залога предшествующего творению. Творение совершается не в холодном безразличии, не в равнодушной отстраненности. Потом мы встретим это еще много раз и будем специально говорить о творении мира, но запомним, что творение совершается в невероятном желании. То, что для нас, в общем, ограниченных, слабых людей, и то есть невероятная сила, которая губит или вызывает подъемы творчества, то представляете, что такое для одного, который по ту сторону бытия, какое желание овладело им, да и можно ли даже назвать это в нашем смысле желанием. Греческий философ стал говорить, что единое и цельное божественное не может желать, потому что оно цельно. Желать можно, когда есть некая неполнота. Поэтому вот мужчина и женщина, каждый часть, и они вместе целые, поэтому они желают друг друга. Но индиец с этим бы не согласился. Он видел желание глубже. И дальше он пишет: «Вначале на него нашло желание, что было первым семенем мысли, происхождение сущего сад, в несущем асад, открыли мудрецы размышлением, ища в своем сердце». Итак, сущее происходит из несущего. Опять то же самое, да? Тад-эком и аджа. А желание – это первое семя мысли. Желание мужа – это семя, которым оплодотворяется женщина, а здесь семя мысли, ну, тот же логос, по большому счету. Поперек их был натянут шнур. Был ли низ, был ли верх, оплодотворители были, силы увеличения были, порыв внизу, наслаждение наверху. Безусловно, это какие-то аллюзии полового акта. Но при чем тут шнур, при чем тут низ и верх? Еще ничего не было, была пустота, но это было желание, сравнимое с желанием зачатия ребенка. Даже как дается жизнь, как писал кто-то из христианских отцов, та сладость, которую испытывают мужчина и женщина в половой связи, это образ той радости, которую испытывает Бог от появления каждого нового существа. Вот что-то подобное здесь. И завершение гимна. Кто воистину знает, кто здесь провозгласит, откуда родилось, откуда это творение? Боги появились посредством сотворенного этого. Так кто же знает, откуда он, этот, откуда он возник? Откуда это творение возникло? Было ли оно создано или же нет? Кто надзирает за этим на высшем небе, только он знает или же не знает. Вот так кончается этот гимн. Этот гимн удивительно апофатически. Знание предполагает некую вовлеченность фактов, а возможно, вовлеченности-то и нет, мы же не знаем. Мы видим, что идея одного, сотворившего все, и при этом на таинственнейшем уровне, когда всегда это «знает, не знает» присутствует, когда слова исчерпывают себя, и уже нельзя найти подходящего слова, певец как бы начинает заикаться, он пытается подыскать, вот он ощущает, он видит, вот ему внушено, но как это высказать словом? Как объяснить это, чтобы другие хоть как-то поняли, как-то услышали? И поэтому утверждение, что эту великую тайну познали мудрецы в своем сердце. Не в системе слов, а в сердце, в средоточии, в глубине. Они видели скорее. Это видение нерожденного, видение того, кого мы называем Богом по ту сторону творения, трансцендентального божественного существа. Бога в себе, энсов, как говорили гностики. Действительно, прав Макс Мюллер. В глубочайшей древности было понимание духовных истин, вполне сравнимое с прозрениями глубочайших греческих христианских богословов. Тад-эком – нечто одно. Два раза в Ригведе употреблено в мужском роде. 1.164.10 и 3.56.2. И несколько раз в среднем. в том же гимне 164-м первой мандалы и в ряде других. Мужской род всегда подразумевает личности, а не абстрактное понятие. И то, что в одних и тех же гимнах, особенно в 164-м первой мандалы, есть и то, и средний мужской род, фактом указывает на последние слова 129-го гимна 10-й мандалы. Знает или не знает. То ли это понятие, то ли это личность. Даже гимнограф не знает. Кстати говоря, этот 129-й гимн 10-й мандалы Ригведы интересен еще и тем, что это абсолютно совершенное поэтическое творение. Конечно, я не могу судить об этом. Для этого надо совершенно иначе знать санскрит ведический. Но тот человек, который его знал в совершенстве, Татьяна Яковлевна Елизаренкова, она писала об этом гимне в третьем томе своих переводов Ригведы в комментариях, 526-я страница. Гимн не только глубок по содержанию, но и совершенен по форме. Звуковая ткань гимна символизирует несколько переплетающихся друг с другом тем. Апофатическое описание процесса возникновения Вселенной передается комплексами «на», «а», «ан», «ма», «ам». Тема бытия, определяемая глаголом «ас» – «быть», передается многочисленными звуковыми намеками. Третья звуковая тема воплощена в вопросительных местоимениях и наречиях, начинающихся с «ка», и их многочисленных эхо на содержательном уровне для гимна характерны серии вопросов без ответа. Гимн отличается звуковым полифонизмом. Вот такая оценка. То есть вы представляете, что это не просто философский трактат Канта или Гегеля или Платона, а это удивительное поэтическое сочинение. Кто, когда такую форму насытил, такое содержание облёк в такую дивную форму? Мы знаем имя этого человека, если это, конечно, не эпитет, но кроме имени мы не знаем ничего. Но мы должны понимать, что это произошло за 4-5 тысяч лет до нас. И, следовательно, мы не должны себя считать венцом и совершенством. Наоборот, мы глубоко деградировали по сравнению с и автором этого гимна, и с его слушателем. Очень легко сказать, что все чепуха. Очень легко. Намного сложнее описать реальности, не поддающиеся нашему неразвитому сознанию. А что касается христианского богословия на сравнимые темы, то вспомним замечательный комментарий Максима Исповедника на 11-й раздел 2 главы о божественных именах святого Дионисия Ареопагита, 67-й комментарий Максима Исповедника. У чувственных существ первоначально раздельно существующие стихии, встречаясь и объединяясь, вырабатывают получающиеся из их соединения вторичные единства. Ну, то есть, вы понимаете, мужчина и женщина – пестик и тычинка и так далее, вторичное единство, новое семя, новое существо, новое рождение. У божественного же не так. У него первичное единство по своей воле создает вторичное разделение. Творит Адама и Еву. Творит мужской пол животных и женский. Творит все, что само дальше себя созидает. Первичное единство все это совершает по своей воле. И еще одно. Уже самого Дионисия Ареопагита. Творящее сущность выступления богоначального начала всякой сущности во все сущее. Это о божественных именах 5.1. Это практически христианский, да, собственно, что христианство? Это аналог, греческий аналог вот этого гимна. Из пупа нерожденного выступает нечто, давшее рождение всем существам. И Максим Исповедник это объясняет. Под началом сущности автор имеет в виду начало и причину всякой сущности. Сама же божественность превыше всякой сущности. Выступлением же он называет божественную энергию, которая вывела за собой всякую сущность. Вот эти аджа, тад эком, дьяус, если угодно, Египет, Нун, Птах, Ату, вспомним Мемфисский памятник. Вот это явление известное и христианскому богословию, и древнейшее за тысячи лет до Дионисия и Апагита ведической традиции. О монотеистической традиции в Ригведе хорошо сказал наш прекрасный переводчик санскрита Александр Яковлевич Сыркин в предисловии к Брихадараньяке Упанишаде. Он четко говорит о том, что эта монотеистическая традиция была. Монотеизм не навершие религии, а ее начало. Уже, собственно, в Ведах аджа встречается не так много раз. Это мы с вами об этом говорили, сконцентрировали цитаты. А слово аджа потом подменяет словом брахман. Несмотря на бесчисленные попытки определить лингвистическое происхождение слова брахман, вопрос этот не решен и поныне. Жорж Дюмезиль одно неизвестное объясняло другого неизвестного и говорил, что латинское «фламен» – «фламины» – «жрецы» – это брахма-брамины. Луи Рену, как вы помните, французский индолог, производил от слова «барх» или «брах» – «говорить загадками». Луи Гонда, индийский ученый, от корня «брих» быть сильным. Это и точка зрения традиционных индусских экзегетов. Она брахму соединяет с брихаспати, господином молитвы. Брих – это господин сильный. То есть тот, кто имеет силу творить, как мы бы сказали. Татьяна Яковлевна Рязанькова в Атхарва-веде определяет слово «брахман» как высшая объективная реальность, существующая вне субъекта, устремленность к Богу, священное слово, молитва, заговор. Мы должны сразу различать несколько значений этого слова. «Брахман» в среднем роде – это высшее начало, «брахмо», мы бы его перевели на русский язык. Брахман в мужском роде – это бог-творец, брахман, но это намного позднее. Брахмана – это книга, толкование, это в среднем роде. Брахмана в мужском роде – это священник, брамин, это название высшей варны. Но брахман уже характерен для Атхарва-веды и, конечно, в более поздних религиозных текстах Индии. Теперь мы, дорогие друзья, перейдем к другой очень важной категории арийского ведического словаря – это рита. Так же, как слово «аджа» нам понятно, и слова «джа» – рождение – это наше слово, и «а» – отрицательная частица – это наша частица, так же и рита. Рита само по себе происходит от причастия прошедшего времени глагола ведического «ар» – соответствовать, годиться, приводить в движение. Слова, аналогичные слову «рита», присутствуют во многих языках. Это «райт» – английское, причем в двух смыслах, и как «ритуал», да, и как «правый». это арт, искусство, это ритус, латинское, ритуал, это наше славянское ряд, обряд, порядок. Возможно, хотя есть другие филологические объяснения, и греческое ритм тоже восходит к рите. Слово «рита» употребляется в Ригведе более 300 раз. Это одно из самых распространенных слов. Знаменитый гимн Шрутавида из семьи Атри, Шрутавид Атрея, к Митри Варуне, это 62-й гимн 5-й мандалы Ригведы, начинается следующими словами. Очень важными словами. Значит, слово «закон» – это рита. «Законом сокрыт ваш крепкий закон, где распрягают коней солнце. 10 сот находятся вместе. Я увидел то одно, лучшее из чудес богов. В том крайнее ваше величие, у Митра Варуна, что стоящие в стороне доятся дни». Все потоки с пастбища вы делаете набухшими. За вами двумя катится один обод. Вы удержали своими силами землю и небо. О, Митра Варуна, о, два царя! Нам здесь кажется целый ряд загадок. И Луи Рену объясняет, я бы сказал, упрощенно. Это космический закон, сокрыт от людей. На глазах только закон круговорощения Солнца. Но на самом деле, я думаю, это еще глубже. И Солнце – это только здесь образ и символ, а не цель гимна. Законом закрыт закон. Ритена – ритам. Апихитам. Лучшее из чудес, о котором он говорит, я увидел то одно лучшее из чудес богов. Лучшее из чудес – Шрешатхам Вапушам. Это не солнце, это сама Рита. Митра и Варуна – это известно из Вед, хранители Риты. Один на земле Митра, об этом всем, обо всем будем говорить подробно потом, другой на небе Варуна. И дни доятся, как коровы, да, это образ коров, которые их доят, которые дают молоко, любимую пищу ариев, и вообще молочная пища, как вы помните, у ариев лактоза легко усваивается, это образ сытости, довольства жизни, так что дни доятся, время дает благо, то есть они дают пищу, благо. Из-за следования рите. Благодаря тому, что Митра и Варуна охраняют риту, благодаря этому дни доятся, благодаря этому дается процветание жизни, богатство жизни. Сила Митры и Варуны, которым удержана земля и небо, это тоже рита. То есть ритой даются и земные блага, и само мироздание держится ритой. Поэтому их двое, а колесо миропорядка, 6 миров, одно, один обод, да? Это подчеркивает то, что один закон на все, на небо и на землю, на богов и на людей, на Митру и Варуну. Рита богов и рита людей одна и та же. Хотя проявляется по-разному. И вот здесь мы возвращаемся к началу. Закон сокрыт законом. Закон мироздания, который мы впрямую, люди, не знают, он сокрыт законом социальным. Законом, по которому живет общество. Но это одно и то же. Это один закон, если угодно, на двух уровнях. И так же точно, как нарушение закона мироздания губит, так же и нарушение социального закона тоже губит. общества. Если верить Роберту Грейвсу, у греков было совсем иначе. И стремление в Риме человеку стать богом имело своей целью не просто там прославление, а чтобы уйти от кары за злые деяния. Вы помните, как в фильме «Клавдий», «Я есть Клавдий» по романам Грейвса, жена Августа, Ливия, умоляет Клавдия, благочестивого и знающего обычаи ее внука, умоляет Клавдия ее обожествить после смерти, потому что она сделала много грехов, и она, а боги безгрешны, то, что богам все можно. И эта тема несколько раз у Грейвса проходит, так ли это было на самом деле, но похоже на правду. Но, значит, в Риме сильно забыли о том, что закон единый, закон сокрыт законом. Здесь это явно не ведическое представление. Главные различители риты Сатьян-рита Джананам – это варна. В Ригведе 7.49.3 движется посередине царь Варуна, взирая на правду и ложь у людей. Мы про Варуну еще будем говорить, но важно то, что он идет посередине, он смотрит и на правду, и на неправду, и на ложь. Агни – это Варуна, когда он следует рите, говорится в 8-м гимне 10-й мандалы. Ты был Варуной, потому что ты обращаешься к рите. То есть те боги, которые обращаются к рите, те сильные духовные сущности, которые обращаются к рите, они становятся Варуной, царем риты, владыкой риты, могут и не обратиться. Богов призывают не колдовством, а ритой. Знаменитый Васиштха, мы с вами с ним еще не раз встретимся, он создатель самых нравственных, таких, я бы сказал, покаянных гимнов Ригведы, он пишет: «Зову я без колдовства богов, о Агни, сочиняю гимн, добиваюсь успеха при помощи риты, правды». Это 7.34.8. Колдовство, как вы видите, известно в Ведах. И Васиштха специально подчеркивает, что я зову богов без колдовства. Специалист по ведической религии Макдоналл в энциклопедии религии и этики, это начало 20 века, пишет о колдовстве в Ведах. Магия и колдовство в Ведах обозначает такой круг действий, который вместо того, чтобы снискать благоволение божества и обрести благие силы благодаря молитвам, направлен большей частью против демонических и враждебных явлений с помощью непосредственного воздействия на порядок вещей без привлечения богов. То есть, когда человек встает на место Бога, не вместе с Богом, а на место Бога, а законный путь при помощи риты – это быть вместе с богами, а не на месте богов. Рита, как я уже говорил, определяет и космический закон, и нравственность людей. Седалище Риты, то есть трон Риты, и на высшем небе, и на огне домашнего очага, на том самом одном огне, на котором Грихастхи, домохозяин, приносит жертвы, и ее же седалище высшее небо. Поэтому, кстати говоря, огонь очага, огонь дома священен. Вспомните Гестию, Весту. Особый совершенно строй почитания Весты в Риме. В нравственном плане рите противоположно анрита – нечестие. В космическом – нерита, нерита – распад, разложение. В практической жизни рита проявляет себя в виде арты. Арта – это порядок, закон жизни человеческой, межчеловеческой, если угодно, человеческий закон, который должен основываться на рите. Он называется арта. Отсюда артхашастра, да? Книга вот артхи Каутильи. Арта – это частый элемент царских имен у хетов и у персов, уже начиная с 16-15 веков до Рождества Христова. Ну, вспомните, Артаксеркс, да? Артаваст и так далее. Боги живут в доме Риты, в доме правды. Варуна – Ритаван, царь Риты. Рита соединена с ним, и только Варуна может восстанавливать нарушенную Риту. Мы с вами еще это узнаем подробно, что Рита может восстанавливаться, но только по воле Варуны. И тот, кто нарушил Риту, должен умолять Варуну простить его и восстановить нарушенное. Боги Вед – последователи Риты и рождены Ритой. Они – Ритасп, последователи Риты. Они – исполнители Риты, Ритайю, знатоки Риты, Ритаджна. Боги растут Ритой. Вот это очень важно. Во втором гимне первой мандалы Ригведы Риши Матху Чхандаса, сын Вивамитры, обращаясь к Митре, говорит: «Митру призываю я, обладающего чистой силой действия, и Варуну, заботящегося о чужом, Ричадасам, это я объясню, помогающих молитве, смазанной жиром, ну, то есть молитве с жертвой, истиной Рита, у Митра Варуна, умножающий истину Рита, лелеющий истину, вы достигли высокой силы духа». То есть истиной, умножая истину, лелея истину, вы достигли, Митра и Варуна, высокой силы духа. Эти слова гимна раскрываются в замечательной притче из Шатапатха Брахманы. Вы помните, Шатапатха Брахманы – это комментарий на белую Яджурведу. И я сейчас прочту этот кусочек. Но обратим сразу внимание, этот кусочек будет о том, что боги достигают совершенства. Это не греческое понимание философское, что боги – совершенство. Боги достигают совершенства. Совершенен только Аджа, нерожденный. А вот все рожденное, все боги, Бхага, Девы, они все могут достигать совершенства, а могут не достигать совершенства. Вот посмотрим этот фрагмент из 11 главы Шатапатха Брахманы, «Брахманы ста путей». Это, опять же, текст, ну, по крайней мере, начала первого тысячелетия, скорее всего, конца второго тысячелетия, до Рождества Христова. «Боги и асуры» – в это время уже различалось «боги хорошие, асуры плохие». В ведах там все сложнее, я буду это объяснять. «Боги и асуры» и те, и другие, рожденные от Праджапати, то есть Творца всего, пришли разделить наследство своего отца речь, вач, священную речь. Наследство отца, Творца, речь, слово, пришли разделить наследство, истинное и неистинное, именно истинное и неистинное, то есть речь может быть истинной, а может быть, как вы понимаете, и неистинной. Они и те, и другие одинаково говорили истинное и неистинное. Они, говоря одинаково, были одинаковы. то есть боги и демоны, девы и асуры. Эти боги отказались от неистинного, удержав истинное. Асуры отказались от истинного и удержали неистинное. Истинное, что было в асурах, размышляло: поистине боги отказались от неистинного, удержав истинное. Пойду я лучше туда. И оно, то есть истинное, пришло к богам. Неистинное, что было в богах, размышляло: асуры поистине отказались от истинного, удержав неистинное. Пойду я лучше туда. Оно пришло к асурам. Эти боги говорили все истинное, асуры – все неистинное. Эти боги, намеренно говоря истинное, были как бы слабее, как бы беднее. Поэтому тот, кто намеренно говорит истинное, становится как бы слабее, как бы беднее лжеца. Однако в конце он восторжествует, ибо боги сами восторжествовали в конце. Далее, асуры, говоря намеренно неистинное, были сильны, как солончак, были как бы богатыми. Поэтому тот, кто намеренно говорит неистинное, силен, как солончак, и становится как бы богаче. Однако в конце он будет побежден, ибо в конце были побеждены асуры. Здесь, конечно, уже этика, уже то, что надо говорить правду, хотя она кажется более слабой и уязвимой, она все равно победит, она все равно выйдет победителем, пусть не сразу, а ложь, как бы она ни казалась привлекательной, как бы она ни казалась всесокрушающей, в итоге как солончак. Солончак, да, это твердая земля, как камень, но она ничего и не родит. В отличие от мягкой, плодородной, податливой, но рождающей земли. Так вот, вот ложь, как бы она ни казалась мощной, твердой, крепкой, она в итоге все равно рухнет, уйдет. У лжи короткие ноги, как говорит русская поговорка. Но для нас здесь важно даже другое, что боги и демоны, дайвы и асуры, не статичны в ведах. Они, как и ангелы Библии, могут падать, а могут и не падать. Им присуще то, что как раз Максим Исповедник называл гномической волей. Богам присуща гномическая воля, то есть воля на выбор между добром и злом. И те, кто выбрали зло, пали, как сатана, его ангелы, как асуры. А те, кто выбрали правду, риту, добро, те утвердились в ней и не пали, и были одно с Аджей. Но выбор – это выбор риты. Оказывается, вот это принцип риты – порядка, правды, истины, мироустрояющей – это главное, главное, что выбирают боги. Ну а теперь забота о чужом. Помните, Варуна заботится о чужом. Это Татьяна Яковлевна Елизаренкова сказала, что это даже Ричард Дасом. Это что-то не совсем понятно, что имеется в виду, почему Варуна заботится о чужом. А на самом деле в этом же и весь смысл риты – это жертва. Не жертва, когда ее тебе приносят, а жертва, которую ты приносишь. И забота о другом человеке – это и есть величайшая жертва. Тот, кто требует, чтобы жертвовали ему, живет в состоянии анриты. Тот, кто жертвует сам, и все разрушает, и мир вокруг него разрушается, получается не рита вокруг него. А тот, кто жертвует, причем жертвует без надежды и желания получить за это компенсацию, без выгоды для себя жертвует, это и есть настоящая жертва. Поэтому есть жертва другому. Думать о другом, думать о выгоде другого. Вот тот, кто жертвует собой ради другого, он созидает мир, созидает правду. В этом смысле слова апостола Павла: «Едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Послание к Римлянам, 5 глава. Так что Бог заботится о чужом, о нас, как о грешниках. Поэтому Рита на санскрите – это источник, и средство, и цель. И результат следования Риты – это сатья, правда, правда. Правда – результат осуществления Риты, а ложь – результат осуществления анриты. И ложь разрушает до основания, а правда созидает, казалось бы, слабые и бессильные. Вот это очень важная категория вет. И следующая за ней категория – это дхарма. Дхарма – всем вам знакомое слово, оно происходит от глагола «тхэр» – «держать». Дхарма – сутра, закон, обычай. Сутра – это нить, позднее свод собрания. Отсюда шраута сутра – жертвенные обряды, грихи сутра – домашние обряды, дхарма сутра – собрание обычаев и законов. В Ригведе дхарма употребляется 96 раз. Дхамани, дхармани, любитель дхармы – 54 раза. Риши Арчананас из семьи Атри, уже известной нам семьи, там было много, видимо, риши, то есть Арчананас Атрея, в 63-м гимне 5-й мандалы пишет о дхарме: «О хранители закона дхармы, вы восходите на колесницу, о те, чьи установления истинны на высшем небе, кому у Митраварну вы здесь помогаете, для того бьет ключом дождь, сладость неба. По установлению у Митраварна прозорливые, вы охраняете заветы волшебной силой асуры. Благодаря закону вы царствуете во всей вселенной. Солнце вы помещаете на небо, яркую колесницу». То есть закон дхармы все устраивает. Если рита – это скорее порядок мироздания и общества, то дхарма – это проявленный порядок в виде закона, и он держит мир. Дхарму записывали не в шрути услышанном, а в смирите запоминаемом. Это более низкий уровень памятников, более низкий уровень текстов, если угодно, но очень важный. Такие как Ману смрити, законы Ману, законы человеческие, Яджнавалки смрити, законы Яджнавалки. К смрити относятся, кстати говоря, Махабхараты, Рамаяны и так далее, научные трактаты. Именно они говорят о дхарме, как о проявленной рите. Скажем, в законах Ману говорится, 9.64, «Отдать бездетную вдову за другого мужа – значит разрушить вечную дхарму». То есть это будет иметь очень тяжкие последствия. Агни – огонь. Значит, то, на чем производит жертвоприношение, но одновременно и божество жертвы. Он дхармани, то есть он приносит процветание дхарме благодаря священнодействиям. Зажженный, добывающий тысячи благ, о Агни, ты приносишь процветание дхарме. Дхарм во множественном числе, дхармани. Это слова из 26-го гимна 5-й мандалы Васуявы Атреи. Сопровождаемые Митрой и Варуной, а также сопровождаемые дхармой, дхармаванта, сопровождаемые дхармой, отправляйтесь на зов певца. Это обращение к ашвинам из 35-го гимна 8-й мандалы. То есть дхарма сопровождает богов. Это, кстати, единственное место, где дхарме обращаются как к божеству. То есть, как единственный случай в Ведах, где дхарма – имя собственное. Но прозвища, связанные с дхармой, многочисленны. Скажем, Агни именуют Сватхарма, тот, чья суть дхарма. Ригведа 3.21. Следование дхарме требует подчинения. Человек может не подчиняться ни рите, ни дхарме, как проявленной рите, но это ведет его к гибели. А подчинение его ведет к преуспению и к достижению высшей цели, да, возвращение к аджа, к нерожденному. И поэтому вот это подчинение дхарме именуется йога. Всем вам отлично известное слово. Слово йога, йога, оно опять же есть почти во всех индоевропейских языках. Это английское йог, ермо. Это латинское унгере и иугум, тоже подчинение. Это французское жу, иго, который пишется, ну, сейчас, естественно, произносится так, а пишется как джоук, то есть это тоже как йоук. Слова евангельские «иго мое благо и бремя мое легко есть», оно из этого же ряда. Йога, которая потом, благодаря там, Патанджали и другим авторам, стала разработанной системой, имеет своей первоосновой ничто иное, как технику подчинения дхарме, технику подчинения божественному закону. Опять же, если мы уже вспомнили священное писание христиан, то вспомним и Иеремию 5.5. «Все сокрушили ермо, расторгли узы». Это величайшее осуждение. Человек должен нести ермо дхармы, потому что оно для него спасительное. А само слово «йога» происходит от корня «юдж» – связывать вместе, хранить пост, ограничивать себя. Связывать вместе человека и Бога, или человека и дхарму, как угодно. Наконец, важнейшая еще категория – это майя. Майя – это сила. Наше слово «май» – «мэй», да, название месяца года – это сезон максимального проявления силы природы, когда все цветет, вылезают деревья. Вот он назван этим словом. Кстати, это тоже косвенное свидетельство того, что веды создавались далеко не в тропиках, где, естественно, нет такого понятия, как вот сезон, когда все рождается. Но слово «майя» происходит от глагола «май» – изменяться, изменять. И корень «ма» – средство определять, распределять, выделять. То есть это сила изменения. Мы же говорим о подчинении рите, о неподчинении рите. А это же все происходит из-за того, что в каждом есть сила, энергия, майя. У каждого существа есть своя майя, у каждого божества своя майя. Варуна майей творит мир. Я хочу достойно провозгласить эту великую майю знаменитого асуры Варуна, кто, стоя в воздушном пространстве, словно мерой солнцем измерил землю, и на эту великую майю самого вдохновенного бога никто не посягнет, пишет Атри Бхаума, 85-й гимн 5-й мандалы Ригведы. Мощью своей майи Индра принимает различные образы, говорится в 47-м гимне 6-й мандалы, то есть рупа, образ, принимается мощью майи. Майя – это энергия, это то, что присутствует в нас. Дюмизиль, Жорж Дюмизиль в своей работе «Порядок, фантазия», ну, в общем, он в Ведах, он говорит, что в Ригведе майя означает разрушительные изменения или изменения, разрушающие хорошее установление, демонические или лживые изменения, а также отрицание отрицания. Это не совсем так. Вот те примеры, которые я вам сейчас привел, они как раз говорят о том, что майя может быть совершенно положительная. Не забудем, что Индра, принимающий различные образы майи, таким образом спасает мир. Да, когда он принимает там образ муравья, предположим. Но это все потом я буду рассказывать. Так что это майя, это сила как таковая, без знака. Знак ей дает склонение нашей воли. Вот та самая гномическая воля, майя дает знак. Майя – это поток энергии божественной, который есть в каждом из нас. И как раз в Ритра демон страшный также именуется в Веде 1.32 майюн, то есть колдун. От того, на что направлена майя, это или божественное, как у Варуны, или демоническое, как у Вритры. Индра майей побеждает силу майи. Характерное определение. То есть Индра своей доброй майей, доброй силой, побеждает злую силу. И само по себе действие карман, помните Вишвакарман, творец всего, творец всех действий, оно есть, ну, если угодно, оболочка для майи. Действие может быть любым, хорошим или плохим. Но благодаря майи оно будет действием, а благодаря отношению к крити и дхарме будет или хорошим действием, или дурным действием. Вот таковы главные категории именно ведической религии, категории. Мы уже почувствовали ее мир с нерожденным, со связью рожденного и нерожденного, с законом, с силой. А теперь мы должны понять, потому что гимны – это же не философские произведения. Это не произведения, где просто рассказываются некие умозрения. Гимны, даже если они совершенно умозрительные, они преследуют конкретную цель – как соединиться с правильным и не соединиться с неправильным. Как быть с богами и не быть с демонами? И вот на этот вопрос «как» отвечает, если угодно, ведическая тайна бытия, ведическая тайна творения мира и мира, мира пребывания. И об этом мы с вами, дорогие друзья, поговорим в следующий раз.